Дэвид Л. Тамарин. Иисус Плакаль. Я принял всю их боль. Ну и к чему, как вы думаете, это, блядь, привело? Крысы не ответили. Он укололся. Разбодяженный героин – 10 баксов за дозу. Достаточно, чтобы на минуту облегчить боль. Он привалился спиной к задней стенке туалетной кабинки, пытаясь не отрубиться, в процессе уронив на пол иглу. Если он отрубится здесь, какой-нибудь уебок обшмонает его до трусов, а потом выебет в жопу. Не то, чтобы у него было что-то, что можно было бы украсть. Он сдавал в аренду свое очко и делал миньеты, пытаясь наскрести денег на наркоту. Но сейчас, на какое-то время, об этом можно было забыть. Сейчас, когда он словил приход без суицидального бзика на этот раз. Он слышал звуки возни в общественном туалете. Парочка дралась и ебалась одновременно. Это был жутко холодный февральский день в Чикаго. Стоял просто пиздец какой лютый мороз. И Иисус чувствовал себя промерзшим до самого мозга гниющих костей. Но не сейчас, когда героин затопил его кровь. Сейчас он больше не был бездомным торчком, поберушкой, наркотом, готовым удавиться от ломки. Он был Иисусом. Он ходил по воде и превращал в вино всякую срань в дни своей былой славы. Как же было тяжко снова вернуться в эту жалкую, жаждущую ширнуться и постоянно кровоточащую личину человеческой плоти. Однажды, очнувшись в каком-то притоне, он поднял трубку звонившего телефона, просто чтобы заставить его замолчать. На другом конце была одна из этих религиозных фандрайзеров. «Пожертвуй, пожертвуй, пожертвуй!» – кричала она, и он сказал. «Да, блядь, ты хоть знаешь, кому позвонила? Это вы должны мне бабло. Я даже не могу снять койку в ночлежке. Я очнулся в какой-то сраной дыре. Мне нужно в больницу на переливание крови, а у меня нет денег на автобус, чтобы туда добраться!» Сука, как упоротая, продолжала втирать ему про Иисуса. И он проклял телефон. Но сейчас он был в стране кайфа, сидя верхом на заблеванном толчке. Боль ушла. Раны на руках и ногах перестали пульсировать. Они чесались, и он расцарапывал ногтями шрамы. Ладно, пора выбираться отсюда и попробовать заработать немного денег на дозу. Если фортанет, возможно, даже найти укромное местечко, чтобы поспать. Кто знает, может, удастся добраться до клиники. Фанерная дверь с грохотом слетела с петель. Два мужика вломились в кабинку и принялись мудохать его ногами. Избив до полусмерти, они обшмонали его и, ничего не найдя, оставили лежать с пробитой головой на холодном полу. Боль вернулась, и стигматы кровоточили снова. Он страдал раньше, он страдает сейчас. Он продолжит страдать и дальше. Героин помогал, но ненадолго. Боль всегда возвращалась. И холод, и кровотечение. Он обречен на муки. Его кости кричали о помощи, но помощи ждать было неоткуда. Поэтому он так и остался мучеником. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа сделана специально для паблика экстремального хоррора.